Перед ней был чужой, грязный, опустившийся человек, которого, ну, конечно же, надо жалеть, ведь он в заточении, ему трудно приходится, да к тому же он еврей. Но она уже замкнулась в себе, и душа ее покрылась корой. Смущенно стояла она, чужая, элегантная дама, перед неопрятным, скатившимся в грязь человеком. Когда они заговорили, у нее не нашлось настоящих слов. Он обращался к ней ласково, с мягкой, покровительственной, чуть шутливой добротой и гладил ее белоснежные руки. Она немножко всплакнула, но ни одно его слово не проникало ей в душу. Она думала все время, этот старый человек ее сын, и кора все плотнее покрывала ее душу. Микаэла даже обрадовалась, когда истек час, и ворчливый капрал пришел за ней. С порога она, содрогаясь от ужаса, еще раз оглянулась на старого человека, который был ее сыном. На обратном пути она сама ускорила шаг. Вскоре после того в камере появился кроткий, тихий, печальный господин и поздоровался весьма учтиво. У него были большие, белые, медлительные руки, меланхоличные, с поволокой глаза на мясистом, синеватом от бритья лице. Говорил он негромко, убедительным, печальным голосом. Это был Иоганн Фридрих Паулус, бывший денкендорфский пробст, а ныне пастор в Штутгарте, крещенный еврей. Его прислал городской викарий Гофман. Городской викарий предпочел бы сам привести в лоно церкви такого закоренелого грешника, но он видел, что надежды у него мало, и лучше другому завершить дело, чем совсем упустить его. Бывшему еврею, пожалуй, легче будет вкрасться, втереться в зачерствелую душу, размягчить ее. Тихо и учтиво сидел крещенный еврей у стены, странным образом, несмотря на свою корпулентность, похожий на призрак. Печальными миндалевидными глазами оглядывал он камеру, негромко повел беседу. «Все это лишь мишура и личина», — сказал он, — «и ваш дворец, и эта камера, и ваше иудейство, и мое христианство. Мишура и личина. Одно лишь истина — Дух Божий внутри нас. Одно лишь истина, что мы тень от тени, слово от слова. Я видел возвышение ваше, господин финанс-директор. Я видел вас в великом блеске на большой высоте. Я друг и ученик раби Ионатана Эйбишутца, а он друг дяди вашего, раби Габриэля. Мне часто хотелось побеседовать с вами, господин финанс-директор. Не потому, что вы, наверное, презирали меня за переход в христианство, приверженность к христианству, и мне непременно хотелось оправдаться перед вами. Отнюдь нет. Но теперь, увидев вас, заключил он, и его ласкающий голос стал еще тише, а сам он был почти растроган, я увидел, что пришел ради нас обоих, ради себя, не меньше, чем ради вас. «Ведь вы пришли, чтобы обратить меня в христианство», — сказал Зюс. «Ведь вас прислал городской викарий Гофман. Разве это не так, ваше преподобие?» «Или мне величать вас раби, учитель наш?» — улыбнулся он. Человек, смиренно сидевший у стены, сказал: «Небольшой труд и малая доблесть упорствуйте быть мучеником. Многие презирают меня за то, что я стал христианином, но комья грязи не причиняют ран. Я пальцем не шевельну, чтобы стереть их, ибо сделал я это не ради хлеба и одежды и почести, а ради идеи, ради моего закона. У вас свой закон, своя идея. Разве неправильнее до конца изжить этот закон, не дать угаснуть этому светочу, даже если для того потребуется облечься в мишуру христианства вместо мишуры иудейства? Жить в такой камере?» И мягкий взгляд с поволокой скользнул по голым стенам. «Конечно, очень тягостно. Но кто сказал вам, ваше превосходительство, что всякая тягость есть заслуга? У вас, ваше преподобие, весьма приятная манера обертывать душеспасительные учения вашей религии в приманчивую оболочку. Мягкая постель, теплая комната, жареная оленина, выдержанное модерское вино бесспорно доступны и отрадны истины. И то, что вы говорите о тени от тени и слове от слова, звучит складно и красиво. Но, видите ли, я променял свой дворец в Зеегассе на эту камеру. Меня подозревали в чем угодно, но никто никогда не заподозрил меня в том, что я плохой коммерсант. Значит, у меня были веские причины для такой мены. Усмехнулся он лукаво. Внушите же господину городскому викарию, закончил он весело и учтиво, а попутно и себе самому, вы сделали и сказали все, что в силах человеческих. Вся вина во мне, право же во мне одном».